мы вовсе не друзья. Я понял, что мне дороги родные и семья. Я думал, он мне брат, но оказалось не так. Время не вернуть назад, пора ложиться спать. С утра проснусь, умоюсь, причешусь, почитаю анекдоты, ха, немного посмеюсь. Потом нагрянет грусть, да, ну и пусть. Одного боюсь, я за него молюсь. Друг познается однажды в беде. Посмотри, на какой стороне он оказался, на той либо на другой. А ты еще думаешь, что он друг твой. Я был уверен, как всегда, я ошибался. Я для него знакомым оказался всего лишь. Не знаю, что мне делать и кому верить. Смутные сомнения, и так каждый день. Я вдруг понял, с тобой мы вовсе не друзья. Мы дружили условно, знакомы не зря. Говорили, доверяй только себе. Друг познается однажды в беде. Я вдруг понял, с тобой мы вовсе не друзья. Мы дружили условно, знакомы не зря. Говорили, доверяй только себе. Друг познается однажды в беде. Я часто доставал его своими звонками. Он неадекватно реагировал на них. И знаете, как неприятно слышать это от друга, когда он говорит, что тебе надо в трубку. Теперь я понимаю, друзей у меня нет. У него они есть, их, наверное, трое. Больно очень, но не убийственно. Надо собраться просто с мыслями. Все говорили вокруг, он вовсе не друг. Таких людей навалом, их просто куча. Живут не ради выгоды какой-то, а ради себя. Ха, да и только. В общем, я решил, надо жить дальше. Время и так идет, я становлюсь старше. Теперь боюсь приближаться и фальша. Я понял одно, друзья не настоящие. Я вдруг понял, с тобой мы вовсе не друзья. Мы дружили условно, знакомы не зря. Говорили, доверяй только себе. Друг познается однажды в беде. Я вдруг понял, с тобой мы вовсе не друзья. Мы дружили условно, знакомы не зря. Говорили, доверяй только себе. Друг познается однажды в беде.